Работала она всего 2 дня и, конечно, не могла изучить все обстоятельства досконально. Без сомнения, были и другие комиссии, например, комиссия НКВД, но результатов их расследований, боюсь, мы не узнаем никогда. Скоропалительность выводов правительственной комиссии вызывает подозрение, что она была простой формальностью и создавалась только для того, чтобы придать официальный вид заранее подготовленной версии. Геннадий Максимович, я ознакомился с выводами первой комиссии. В них говорилось, что 15 декабря 1938 года в 12 часов 58 минут герой Советского Союза Чкалов после нормального полета по кругу на самолете И-180 был вынужден совершить посадку вне аэродрома на расстоянии 500-600 метров от него. Причина — отказ мотора из-за переохлаждения и ненадежная конструкция управления газом. Двигатель перестал работать при заходе на посадку на низкой высоте, далеко от аэродрома. Игорь Чкалов, обратите внимание на неконкретные обтекаемые формулировки и опущенные ключевые моменты. Я хочу подчеркнуть, что Чкалов хотел посадить машину, но шасси не убиралось. Впереди был жилой барак, отец резко свернул в сторону и врезался в опору высоковольтной линии электропередачи. Его отбросило на металлические опоры, и он ударился головой. Кожаный шлем не мог смягчить удар. Еще 2 часа могучий организм Чкалова боролся со смертью. Она наступила в Боткинской больнице. Георгий Максимович, да, тяжело вспоминать все это. Однако продолжим знакомство с выводами правительственной комиссии. На основной вопрос, кто виноват в катастрофе, были названы имена главного конструктора самолета Поликарпова, его заместителя Толмашевича, директора завода Усачева и начальника летно-испытательной станции Парая. Все были привлечены к уголовной ответственности. Все, кроме главного конструктора. Непонятно, почему его обошел тогдашний карающий меч. Неясно мне и другое, зачем и почему приказу была создана вторая комиссия через 17 лет после катастрофы. Игорь Чкалов. Да, по приказу Хрущева вновь изучались обстоятельства гибели Чкалова. Возглавлял вторую комиссию Громов, входивший и в первую. В тексте заключения были такие слова. Комиссии установлено, что самолет И-180, мотор, винт, карбюратор были опытные и в воздухе до этого не были. На самолете отсутствовала система регулируемого охлаждения, без чего производство полета, и особенно первого, в морозный день, минус 25 градусов, было опасно. Наиболее верной причиной вынужденной посадки самолета следует считать отказ мотора в результате его переохлаждения. Тщательно проанализировав все обстоятельства подготовки самолета И-180 к вылету и обстоятельства его катастрофы, комиссия приходит к выводу, что ответственным за первый вылет самолета И-180 является главный конструктор Поликарпов, который по положению утверждает полетный лист. Вроде бы эти выводы двух комиссий совпадают, но написанное дальше вызывает недоумение. Ответственными за вылет И-180, продолжает акт, является главный конструктор Поликарпов и летчик-испытатель Чкалов. Поликарпов ответственен за то, что разрешил первый вылет на опытном самолете, совершенно неподготовленном к полету, при низких температурах воздуха, отсутствие жалюзей, регулирующих охлаждение мотора. Чкалов ответственен за то, что, имея богатый опыт эксплуатации истребителей в различных температурных условиях, согласился лететь без жалюзи. Первое, что бросается в глаза, авторы этого акта как бы забыли то, что было написано в первом. Отказ мотора произошел не только из-за переохлаждения, но и ненадежности конструкции управления газом. Геннадий Максимович».